командующему ВВС. «Не как случилось, чего плохое?» Затем пообщался с главным ракетчиком, подумал немного и вызвал начальника своего 5-го управления, ведущего специалиста по диверсионно-убойному промыслу. «Слушай, надо бы хреновину одну отыскать. Итак, страна вся в дерьме по уши, а не найдем, вообще будет не отмыться. И главное, чтоб тихо все было, шум нам ни к чему». «Сегодня люди, гады, надежда спит сегодня, уставшая надежда, накрашенная сегодня, Саша Черный». Теперь, что касается обстановки в Москве. Проводивший инструктаж полковник закашлялся и потер красные от недосыпа глаза. «Сейчас в городе находится Таманская дивизия в составе разведбатальона, 3 мотострелковых полков и 1 танкового, а также группа войск Кантемировской танковой дивизии. Места их дислокации на 9.00 следующие». Он повернулся к крупномасштабному плану и, используя вместо указки десантный нож, принялся очертить острием по картону. «На площади у здания Верховного Совета, на Краснопресненской набережной, здесь, потом здесь и вот здесь. Во второй половине дня ожидается прибытие 217-го полка 98-й дивизии ВДВ на аэродром Кубинка, а 299-й на Чкаловский». Нож полковник держал вполне грамотно, и было ясно, что ему совсем нетрудно сделать перевод и в случае чего сунуть лезвие кому-нибудь в глотку. Кроме того, в столице расположена дивизия спецназначения «Омсдон», учебный центр КГБ, так называемая группа «Б» плюс подразделение «Волна», укомплектованная настоящими профессионалами и небезызвестная всем вам группа «Альфа». Полковник презрительно сморщился и, кашлянув в кулак, оглядел собравшихся. «Вопросы будут?» «Какие еще нахрен вопросы?» Потянувшись, Шалаевский зевнул так, что зубы щелкнули, и, чтобы меньше клонило в сон, принялся массировать мочки ушей, причем левая, подраненная, сразу же заныла. «А, впрочем, есть один, когда поспать дадут». «Это еще хорошо, что он успел покемарить во время полета». А потом самолет приземлился в Быкове, и началось. Секретная база ГРУ, неподалеку от Москвы. Вводный инструктаж, разбивка на рейдовые группы и, наконец, перед командирами их постановка боевой задачи. Фигня какая-то. Принять все меры к обнаружению чемодана характерного вида, вплоть до чрезвычайных, и обеспечить его сбережение до прибытия спецкурьера ГРУ. То есть можно заходить куда угодно, открывать любые двери. Ну, а если не понравится, что... Сектор предохранителя вниз, затвор автомата резко на себя и вперед короткими очередями. Само собой, и ксивой обеспечили подходящий, это им раз плюнуть. В аквариуме, говорят, есть своя типография, и не такое нашлепать можно. А вообще-то ясности ноль. Только и известно, что президент вроде как копытами накрылся. В Москве уж не от радости ли... Массовые беспорядки, и для ликвидации их в город введены войска. Сказочка для дефективных детишек. Вон сколько комитетских и ментов в столице нашей родины. Они сами управились бы в случае чего. Так зачем, спрашивается, танки на улицах? Очагон на выход. Течение майорских мыслей нарушил репродуктор громкой связи, и, выбравшись из зала для инструктажей, Лаврентий Павлович увидел дежурного. «Принимайте группу, выход через час». У дверей склада их уже ждали. «Рашпиль, кот Базилио, Люцифер». Все трое рослые, чуть ли не на голову выше Шалаевского, с одинаковым презрительно-насмешливым прищуром выцветших глаз, не скрывающие своего ремесла мокрушники-профессионалы. «Очагон». Майор смерил подчиненных взглядом, отмечая характерные особенности каждого, и ухмыльнулся про себя. Полезная вещь органолептика. Один, похоже, левша, у второго сломан нос, значит, подсознательно концентрируется на верхнем уровне. Третий же часто, слишком часто сглатывает слюну.